2. I lost my little girl. Примечание. Моей девчонки нет. Английский. В документалке Джексона «Get Back» можно увидеть, как работают The Beatles в 1969 году. Стремятся выпустить новый альбом и выдумать какое-то ТВ-шоу, пока безымянное. Их рабочие сессии кричат о том, что молодые люди не уверены, получится ли проект, и не знают толком, что будет с группой. Разговаривая полушепотом, The Beatles признаются друг другу. Существует реальный риск, что группа распадется. Между записями они перебирают между собой десятки песен, которые разучили давным-давно в Гамбурге и Ливерпуле. Некоторые — каверы, другие — песни, которые Леннон с Маккартни написали до того, как к ним пришла известность. Джон напевает первую строчку, Пол подхватывает ее, и тогда лицо его освещает улыбка. Иной раз Пол начинает, а Джон подхватывает. Вроде как хотят сделать альбом, посвященный музыкальным истокам группы. Но важнее всего, эти сессии не с рабочей, а с эмоциональной точки зрения. Песни напоминают им, почему им так нравится играть вместе. Песни их подпитывают. И вот Леннон заводит песню под названием «I lost my little girl». Песня проще не придумаешь. В ней три основных аккорда, те самые, которые первыми разучивают на гитаре. Да и слова избитые. Поющий рассказывает, как проснулся утром, голова кругом, и только тогда заметил, что девчонки-то его и нет. Во втором куплете выясняется, что носила она недорогую одежду, а волосы у нее не всегда вились. А потом снова фраза из заглавия, а вслед «О-о-о». В документалке эпизод этот совсем короткий, зато на пиратских аудиозаписях. Можно послушать, как группа играет примитивную песню и так и сяк целых 5 минут. Леннон раз за разом перебирает все те же три аккорда, повторяет куплеты, добавляет собственное украшение. Остальные тоже присоединяются. Блюзово звучит гитара Джорджа, Пол вступает с Джоном в канон, повторяя те же самые строчки с дурацким американским акцентом. При этом никакого существенного развития песня не получает. Она никуда не двигается, просто поется. Три пульсирующих аккорда повторяются и повторяются, пока не начинает казаться, что слушаешь не The Beatles, а их современников-минималистов — The Velvet Underground. Потрясающий момент в истории группы, особенно учитывая, что Джон поет песню Пола, первую песню, которую тот написал для гитары. Мы знаем почти наверняка, когда Джон Леннон впервые услышал «I lost my little girl». На первом совместном выступлении Пол так жутко запорол гитарное соло, что The Quarrymen годами не могли это позабыть. Полу было ужасно стыдно, ведь его и позвали-то в группу, потому что он был музыкально подкован, а теперь из-за него все разглядели в группе любителей. На этом кончилась его краткая карьера лид-гитариста и начался новый этап. Очень скоро, возможно, тем же вечером, Пол сделал нечто такое, чего не делал прежде никогда. Сыграл Джону одну из собственных песен. Возможно, ему хотелось оправдать себя. Песни, которую он сыграл, было далеко до шедевра, но это было хоть что-то. Пол Маккартни иногда говорит в интервью, что «I lost my little girl» — его первая песня. Он имеет в виду, что это первая песня в жанре рок-н-ролл, им написанная. На самом же деле, к 14 годам он уже пробовал себя в роли песенника, сочиняя за отцовским пианино. На него влияла музыка, которую играли в доме, такая как биг-бенд-джаз, шоу-тюн и мюзик-холл. Примечание. Шоу-тюн. Песня, изначально написанная в качестве части партитуры мюзикла. Мюзик-холл — развлекательный вокально-танцевальный вид сценического искусства. Однако его тогдашнее сочинение называется «Суицид». Бойкая, но мрачная песня в стиле Синатры про женщин, которые отдаются на милость мужчин-краснобаев. Еще одна песня в стиле мюзик-холл позднее получила название «Когда мне будет 64». А потом в мир Маккартни ворвался Элвис, а за ним Литл Ричард, Чак Берри, Бадди Холли. И главной его страстью, как и у Джона Леннона, стал рок-н-ролл. А инструмент, который символизирует рок-н-ролл, это гитара. В июле 1957 года, вскоре после знакомства с Ленноном, Маккартни уговорил отца обменять трубу, его первый инструмент, на гитару. «Только он получил гитару, и все, пропал», — вспоминал его младший брат Майк 10 лет спустя. «Не поесть, не задуматься о чем-нибудь другом, ни на что у него не хватало времени». Маккартни, левше, пришлось учиться играть на праворуком инструменте, где струны предполагалось щипать или ударять правой рукой, более сильной. Поскольку в роке очень важен ритм, Маккартни было сложно играть песни живо. Однако вместо того, чтобы смириться с препятствием, он преодолел его, подчинил гитару своей воле. Начал он с того, что просто переворачивал ее вверх ногами, как поступил из гитары Джона в церковном клубе. Но если играть на гитаре таким образом, меняется звук. Струны звучат в обратном порядке. Сначала высокие ноты, потом низкие. Так что Маккартни снял струны и натянул их наоборот. Правда, пикгард остался не там, где надо, зато теперь Пол ставил аккорды левой рукой, а бил по струнам правой. Леннон и сам необычно подходил к игре на гитаре. Мать научила его играть на банджо, и он перенес навык на новый инструмент. Леннон понял, он нуждается в крупном музыканте, в ком-то вроде Маккартни, не меньше, чем Маккартни нуждается в нем. Он навел порядок в «The Quarrymen», избавившись от участников, уровень которых его не устраивал. Он редко прямо указывал им на дверь, но всегда находил способы заставить их удалиться. Пит Шоттон с 6 лет был Джону Леннону самым близким другом. Он не умел играть на музыкальных инструментах, так что в группе ему вручили стиральную доску. Осенью 1957 года, когда они вдвоем катались на велосипедах, Леннон затеял ссору, а потом на вечеринке взял, да и разбил эту доску о его голову. «Ну что, Пит, теперь и вопрос снят», — заявил он жестко, но дружелюбно. Джон и Пит остались друзьями. Примерно в то время, когда Джон услышал песню Пола, он написал произведение, которое впоследствии считал своей первой песней — «Hello, Little Girl». В ней слышится бодрая мелодичность Балли Холли, который впервые прозвучал по британскому радио за месяц до концерта в консервативном клубе. Скифл уходил в прошлое, и Бадди Холли с группой The Crickets стали для Джона Леннона главным вдохновением. Песни у Холли заводные, а построены всего на нескольких аккордах. Сам Холли не был ни ангельски красив, как Элвис, ни экзотичен, как Литл Ричард, ни щеголеват, как Джин Винсент. Он был с виду совершенно обыкновенным пареньком, очкариком. Это было важно Джону, который страдал близорукостью и очень этого стеснялся. Стиль у Холли тоже был своеобразный, интимный, почти разговорный, немного украшенный гокетами. Примечание. Гокеты. Техника пения с икотой. «Hello, Little Girl» — песня более зрелая, чем «I Lost My Little Girl». В репертуаре «The Quarrymen», а потом и «The Beatles» она задержалась на долгие годы и, среди прочих песен, привлекла внимание Джорджа Мартина, когда Брайан Эпстин впервые дал ему послушать диск группы. Примечание. Фамилия легендарного менеджера «The Beatles» Брайана Эпстина по-разному интерпретируется на русском языке. Эпштейн, Эпстайн. Известно, что Джон Леннон и другие битлы нередко произносили ее как Эпстайн. Однако переводчица приняла решение отображать ее как Эпстин. Данный вариант фонетически совпадает с произношением, которое, согласно примечанию в его автобиографии, предпочитал сам Брайан. В названии ее сохранился отголосок песни Пола, намек на то, что даже в те далекие годы они обменивались идеями и друг у друга заимствовали. 1957 год сменился 1958-м, а дружба их крепла не по дням, а по часам. Леннон теперь учился в художественном колледже. Экзамены на школьный аттестат он завалил, даже по искусству, и всем надеждам на образовательное совершенствование, казалось, пришел конец. Но директор школы, которому Джон, несмотря ни на что, приходился по душе, договорился с Мими порекомендовать мальчика в Ливерпульский художественный колледж, куда его и приняли. Леннону вскоре надоели занятия по архитектуре и типографии, да и в богемное студенческое общество он толком не вписался. Слишком уж Тедди Бой в кожаной куртке выделялся среди твидовых пиджаков, которые обсуждали тонкости печатной гарнитуры, попивали эль и преданно слушали джаз. Одного взгляда хватало, чтобы рассудить: Леннон — парень с характером. На окружающих он смотрел недобро, настороженно. Казалось, что в любую минуту готов напасть или отразить удар. Отчасти то была старая школьная привычка, отчасти побочный эффект. Дело в том, что Джон не любил носить очки и потому ходил настороженно прищуриваясь. Ливерпульский художественный колледж располагался на Хоуп-стрит, недалеко от центра города, и, к счастью, оттуда было недалеко до Ливерпульского института, где учился Пол. Полу оставалось учиться еще целый год, и он был настроен решительно против. Он уже получил низший балл по двум экзаменам и один завалил. В школе рассчитывали, что Пол хотя бы сдаст другие предметы, перейдет в шестой класс, чтобы когда-нибудь стать учителем. Его не устраивали такие планы, своих хватало. Никто не ставил под сомнение его интеллект. Учителя всегда отмечали, что схватывает он очень быстро. По воспоминаниям Джима, Пол умудрялся молниеносно делать домашку, сидя у телевизора, при этом запоминал и то, что в учебнике, и то, что на экране. Пол не столько ненавидел власть, сколько отвергал ее. Он не одевался вызывающе и не оскорблял учителей. Он слушал их, улыбался и делал прямо противоположное тому, что они говорили. По будням Джона и Пола разлучали разве что стены. Часто они собирались тайком, прогуливая занятия, выбирались потихоньку каждый из своего здания и встречались на Хоуп-стрит. Джон всегда приходил с гитарой. Они доходили до остановки и садились на двухэтажный автобус, следующий на юг в пригород. Устроившись на верхней площадке, они курили, бренчали на гитаре и разговаривали. Полчаса, и они уже у Пола дома, который обычно пустовал в это время. Пол брался за гитару, и они устраивались друг напротив друга в маленькой гостиной или салоне. Джон надевал очки, чтобы лучше видеть, что Пол делает руками. Пол объяснял, что аккорды на банджо не то же самое, что аккорды на гитаре, и показывал, как правильно ставить пальцы. Поскольку гитара у Пола была переделанная, они легко играли роль зеркала друг для друга. Много лет спустя Пол будет вспоминать, какие красивые у Джона руки. В гостиной стоял граммофон. Они ставили пластинку, пробовали повторить мелодию на гитаре, потом переставляли иглу и слушали заново. И так пока не получится. Пол хохотал над шутками Леннона, грубыми и дурацкими. А Джон тем временем сознавал понемногу, что Пол — это не просто слушатель, но и двойник. Ходили и к Джону в гости, хотя и реже, потому что у него дома чаще были люди, а Мими — строгая тетя. И хотя от Аллертона до Вултона было рукой подать, в доме Джона, где шкафы ломились от романов и поэтических томиков, Пол чувствовал себя словно в другой вселенной, в мире интеллектуалов. Мими, следившая за гостями Джона строгим взором, Пола признавала, говорила о нем снисходительно. «Пришел твой маленький друг», из чего Пол делал вывод, что понравился ей. Мими позволяла мальчикам играть на гитарах, однако не терпела громких звуков в доме, отправляла на веранду или в прихожую. Веранду защищала высокая крыша, на полу лежала плитка, и акустика там была замечательная. Звук отражался от поверхности, и голоса у мальчишек обретали эхо, пленительное, словно у Элвиса. Они учились петь на два голоса, Джон брал партию пониже. При этом они вставали друг напротив друга, один спиной к дому, другой к улице, так близко, что чувствовали на себе дыхание партнера. Играли рок-н-ролльные песни, которые оба любили. Однако еще они творили фантастическую штуку, сочиняли что-то свое. Ни у Пола, ни у Джона не было знакомых, которые писали бы песни. Почему-то в округе это не было распространено, даже среди фанатов рок-н-ролла с гитарами. Писать песни — удел американцев. Ведь они создали классику, которую поют Бинг Кросби и Фрэнк Синатра. Американцы придумали рок-н-ролл. Так что Пол и Джон вместе штурмовали психологический барьер, призывая на помощь Бадди Холли, который сам писал себе песни и клал их на простенькие аккорды. После «I lost my little girl» и спальня, и салон, и веранда быстро переполнились новыми сочинениями. Порой Джон или Пол являлись друг другу в гости с идеей в зародыше или с припевом, или с названием, и вместе лепили из этого нечто вразумительное. Для этого, впрочем, надо было преодолеть еще один барьер. Любой человек, знакомый с творчеством, знает, как уязвимо себя чувствуешь, когда показываешь кому-нибудь неоконченную работу. А эти двое умудрились довериться друг другу настолько, что они боялись, даже когда речь шла о работе, исполненной чувств. Чем больше они делились, тем ближе становились друг к другу. Иногда Пол с Джоном устраивались сочинять в доме у Джулии. Подобно прочим друзьям Джона и подобно ему самому, Пол был от Джулии в полном восторге и находил очень симпатичной. «Я всегда считал ее красивой женщиной с ее длинными рыжими волосами. К тому же она была с характером». Всякий раз, покидая дом Джулии, Пол замечал, что его друг грустил. Джулия обожала американские песни 1920-30-х годов. Пол знал много таких песен, и этот интерес он также разделял с Джоном. Им нравилось, какие это сложные произведения, как они элегантно выстроены, как мелодичны. И у них обоих эти песни ассоциировались с родителями. Сочинительство переросло в соревнования. Только боролись не два самолюбия, а два творческих начала. Вместо Пола с Джоном состязались их песни. Они нещадно критиковали работу друг друга, но никогда не переходили на личности. После того, как к ним пришла известность, Пол так описывал их творческий процесс. «Не бывает, чтобы мы спорили. Если один говорит, что ему вот эта часть не нравится, другой соглашается с ним. Не так уж это и важно. Я хочу писать песни, но за каждую биться не собираюсь». Здесь он имеет в виду не то, будто ему все равно, хорошо песня получается или не очень. Скорее, ему все равно, его ли это заслуга, что песня получилась хорошо. Оба одинаково спокойно отвергали и собственные идеи, и идеи друг друга. К тому времени Джон и Пол уже подходили к творчеству серьезно и негласно договорились, что времени терять нельзя. Не окончив толком образования, они, по сути, ставили на карту свое будущее, надеясь обрести его в музыке. Пол завел специальную тетрадь, куда заносил законченные песни. Каждая помещалась на отдельной странице. Нот в тетради не было, ведь нотной грамоты ни тот, ни другой не знали, только слова, аккорды и редкие инструкции к вокалу. «О-о-а» ангельским голосом. На первой строчке каждой страницы Пол выводил название песни и добавлял «Еще одно авторское произведение Леннона-Маккартни». Джон и Пол договорились, что собственные таланты тоже делят на двоих. Если один напишет песню, то должен принести ее другому, и песня будет общая, неважно, кто автор. «Мы почти сразу так решили. Так просто удобнее всего», утверждает Маккартни. «И чтобы не было подозрений насчет задетого самолюбия, мы очень легко к этому относились. То, что первым стоит фамилия Леннона, объясняется просто, по алфавиту, хотя и трудно себе представить, что Джон, как старший, не поставил бы свое имя первым». Они брали пример с тандемов, которые сочинили всемирно известные американские песни до эпохи рок-н-ролла, с Роджерса и Хаммерстайна, Лернера и Лоу, Гершвина и Гершвина. Однако они не старались повторить классическую модель творческого дуэта. Вольно или невольно, они изобретали собственную. Когда Роджерс и Хаммерстайн познакомились в университете, оба уже были опытными музыкантами, а первый совместный мюзикл написали, когда оба уже состоялись каждый в своей карьере. Лернеру и Лоу, когда те познакомились, было, соответственно, 24 и 41 год. Джордж и Айра Гершвин объединились, когда обоим было за 20. Джордж уже отучился на композитора в Париже, Айра же написал свой первый мюзикл. В каждом тандеме существовало четкое разделение ролей. Хаммерстайн, Лернер и Айра Гершвин писали слова, а Роджер, Слоу и Джордж Гершвин — музыку. Либер — слова, Столлер — музыка. Дуэт Леннон-Маккартни был совсем другим зверем. Работая вместе, они учили друг друга и учились друг у друга, начав при этом с нуля. А если не с нуля, то, во всяком случае, с малого. С пластинок, телевизора, книжек, аккордов, со скудных советов опытного музыканта, отца Пола. И никакого разделения труда. Люди часто спрашивают, кто пишет слова, а кто музыку, пишет в мемуарах Брайан Эпстин. Так вот, оба пишут и то, и другое. И Джон, и Пол понимали на уровне интуиции, что слова и музыка — неразделимое целое. В музыке рождались смыслы, в словах — звуки и ритмы. Учась писать песни, они заодно узнавали друг друга, мастерили друг друга в том возрасте, когда человек наиболее ковкий и податливый. Примечание. Их сотворчество не ограничивалось песнями. Как-то раз в октябре 1958 года Пол зашел в Мендипс и застал Джона за пишущей машинкой. Тот настукивал рассказ под названием «На софари с широким охотником». Пол присоединился. Рассказ вошел в тетрадь сочинений как еще одно авторское произведение Леннона-Маккартни. Позже Джон включит его в книгу, снабдив примечанием «Написано в любви и согласии с Полом». Поскольку дебют Пола как лид-гитариста закончился полным провалом, у The Quarrymen открылась вакансия. И к началу 1958 года Пол чувствовал себя настолько уверенным в отношениях с Джоном, что предложил ему пойти на риск, попробовать парня, которого знал по Ливерпульскому институту. Джордж Харрисон учился на год младше, и они ездили на учебу на одном автобусе. Пол, не перейдя в шестой класс, в осенний семестр 1957 года стал чаще видеться с Джорджем и заметил тогда, что тот стал первоклассным гитаристом. Джорджа научил друг его отца, с которым тот познакомился еще в торговом флоте. Мальчик быстро одолел эту науку. Подобно Полу, Джордж был умным парнем, презиравшим школу и обожавшим рок-н-ролл. И также, подобно Полу, он был из надежной, любящей семьи. Родители Джорджа оставались с ним на протяжении всего его детства. Против системы Джордж бунтовал открыто, носил длинные волосы, укладывал их в элвисовский квиф. Много внимания уделял одежде. Под школьным блейзером щеголял ярко-желтым жилетом. Пол и Джордж ходили друг к другу в гости, вместе играли на гитаре и вскоре крепко подружились, несмотря на разницу в возрасте, хотя и не так горячо и крепко, как Пол с Джоном. Все бы хорошо, но представить Джорджа Джону — совсем другое дело. Ведь Джордж еще мальчишка, даже младше Пола, ему еще и 15 нет. К тому же щуплый, легко принять за 13-летнего. Тем не менее, они сдружились втроем. Теперь никто и не знает, кто поднял вопрос, не взять ли Джорджа в группу, но всем троим запомнилась сцена на верхней площадке автобуса, когда парни, нагулявшись, разъезжались по домам. У Джорджа при себе была гитара, и Пол попросил его сыграть песенку под названием «Рончи». И вот крошка Джордж, он так всегда и остался крошкой, вынимает гитару из кофра, и мама дорогая, как играет, хоть стой, хоть падай. Мы наперебой закричали: «Все, берем, берем тебя, заметано!» Они втроем быстро стали сердцевиной The Quarrymen. Их трио приглашали играть на свадьбах и частных вечеринках. Порой они собирались на репетиции в доме у Джорджа в Спике. С появлением Джорджа отношения Джона с Полом не изменились. Джордж принял как должное, что Пол ближе Джону, чем он сам. И его это, похоже, не беспокоило. Джордж был не таким шебутным и языкастым, как эти двое. Сердце у него билось ровнее, шутки были мрачными. Его отличала упрямая уверенность в себе, казалось, он ничего не боится. Не дрогнув, он выдерживал и насмешки Джона, и снисходительность Пола, а потом давал обоим сдачи старицей. Своих песен Джордж не писал. И в итоге, вместо того, чтобы изменить или вовсе разрушить дружбу Леннона и Маккартни, он только укрепил ее. К началу 1958 года The Quarrymen сбросили личину скифл-группы и плотно занялись рок-н-роллом. Иногда к ним присоединялся школьный друг Джона по имени Дафф Лоу, который будет вспоминать впоследствии. Я-то ко всему этому относился легко, а вот Пол и Джон выкладывались на 120%. Им надо было, чтобы все было идеально. Тем летом они даже сделали профессиональную запись, нашли местную студию с пресс-формой и арендовали ее. В 1958 году, 12 июля, они собрались в гостиной пригородного дома, где с потолка свисал микрофон, и записали две стороны. На одной натужная перепевка «That's Bill the Day» Бадди Холли, а на другой песня Пола «In spite of all the danger». Обе композиции исполнил Джон. Через 17 лет он скажет: «Я в то время был таким злюкой, что даже собственную песню и ту не дал Полу спеть». Примечание. Не хотелось бы вводить читателя в заблуждение, приписывать авторство той или иной песни исключительно Джону или Полу, во всяком случае в тот период, пока они играли в одной группе. Поэтому поясню. Когда речь заходит о песне Джона или песне Пола, имеется в виду, что тот или другой положил ей начало и довел до ума, а не то, что песня принадлежит исключительно ему. Примечание автора. В художественном колледже Джон крепко подружился с однокашником, который учился годом старше. Его звали Стюарт Сатклифф, и учителя в один голос хвалили его талант. С виду он был невысок и невзрачен, однако, подобно Джорджу Харрисону, обладал тихой харизмой и держался с хладнокровной закрытостью на манер Джеймса Дина. Одноклассники удивлялись его дружбе с Джоном, а тот души в Стюарте не чаял. Ему нравилось, что для Сатклиффа художественный колледж — не проходной этап на пути к офисной работе. Сатклифф — настоящий художник. Он жаждет творчества и предан своему ремеслу. Он и из дома уехал, живет в гордой нищете с собратьями-творцами. Что касается Стюарта, то он, как выразилась его подруга по колледжу, «не разлей вода» с Джоном Ленноном. Во вторник, 15 июля 1958 года, Джон гостил у матери в ее доме на Бломфилд-Роуд, и та вдруг засобиралась в гости к Мими в Мендипс, за 3 километра оттуда. Зачем ей было к Мими, Джулия не сказала. За пару недель до этого партнера Джулии Бобби Дайкинса арестовали за пьяное вождение, когда он возвращался из ресторана, где работал официантом. Дайкинсу вменили большой штраф и запретили садиться за руль. Потерял он и работу, ведь теперь поздно ночью ему было не добраться домой из города. Осознав, что семья попала в трудное финансовое положение, Дайкинс объявил Джулии, что брать к себе Джона на выходные слишком накладно. Что по этому поводу думала Джулия, неизвестно. Так или иначе, тем вечером она должна была передать это решение сестре. От Мими Джулия вышла почти в 10 вечера. Она прощалась с сестрой у ворот, как вдруг появился друг Джона, Найджел Уолли, хотел узнать, дома ли Джон. Мими сказала ему, что Джон гуляет. Джулия со своим фирменным очарованием добавила: «Ой, Найджел, ты как раз вовремя. Проводишь меня до остановки». Вместе они зашагали по Мэнлов-авеню. Дойдя до остановки, которая была на другой стороне улицы, они распрощались. Джулия повернула налево, собираясь переходить дорогу, а Найджел направо, домой. Вдруг он услышал, как оглушительно завизжали шины, а потом удар. Обернувшись, он мельком успел увидеть, как Джулию подбросило в воздух. Джон запомнил, что в дверь постучал полисмен. Спросил, сын ли он Джулии Леннон, а потом проинформировал Джона и Дайкинса, что Джулия погибла. Джону 17 лет. Он будет вспоминать после. Я подумал, ну все, нафиг, нафиг, все нафиг пошло. Ни за что больше ни перед кем не отвечаю. В первые месяцы после смерти Джулии Джон то ходил отрешенный, то напивался и извил всем подряд. Мими сама в глубоком потрясении считала, что ее долг — блюсти порядок, а не удовлетворять эмоциональные нужды племянника. От Альфа Леннона, который узнал о смерти жены пару месяцев спустя, не было вестей. Джон остался один на один со своим горем. Хотя, пожалуй, не совсем один. Пол, Джордж и Джон по-прежнему собирались поиграть на гитарах, нередко у Джорджа дома. Маме Джорджа нравилось, что друзья отвлекают Джона от мрачных мыслей. Джон никогда не говорил с Полом о смерти матери, однако удар навеки укрепил их связь. Для человека, пережившего утрату, естественно тянуться к тому, кто знал и любил умершего при жизни. К тому же Джон видел, что Пол отчасти понимает его чувства. Позднее Маккартни скажет: «Мы оба видели, что нас постигло похожее горе. А ведь в том возрасте расклеиваться смерти подобно, особенно молодому парню, подростку. Предполагается, что ты проживал, выплюнул и дальше пошел». Маккартни говорил, что у обоих было разбито сердце, однако боль приходилось скрывать. «В те годы я отрастил себе панцирь и отгородился барьерами, которые защищают меня по сей день. Про Джона я это точно знаю. Панцири и барьеры — это все фортификация, однако в случае Пола и Джона общая травма обеспечила им подкоп под неприступные стены. Они общались тайком от всего мира, порой даже от самих себя. В музыке они могли выразить чувство, которое было не облечь в слова». Примечание. В интервью журналу Rolling Stone от 2016 года Маккартни говорит: «Музыка, что психиатр. Собственной гитаре можно доверить такое, что людям и не расскажешь. И ответит она тебе так, как людям не под силу». Примечание автора. Песни, которые они сочиняли и пели вместе, были не про их чувства. Это и были их чувства, в том числе чувства друг к другу. И, по крайней мере, в ранние годы чувства эти проходили через призму рок-н-ролла. Вряд ли друзья это осознавали. «Моей девчонки нет, только через много лет Маккартни осознает, что написал эти строки сразу после смерти матери». Групповое исполнение «I Lost My Little Girl» от 1969 года, запечатленное в «Get Back» Джексона, состоялось под конец январских сессий на студии, которую The Beatles устроили сами для себя в офисе их новоявленного лейбла Apple в Лондоне на Savile Row. Чуть ранее в фильме группа собирается в круг, обсуждая мечту Пола записать альбом, кульминация которого послужила бы какое-нибудь зрелищное театральное шоу. Однако Полу еще нужно вытащить из себя подробности, как он себе представляет такое шоу. Да и остальные не горят желанием выступать вживую. Настроение в группе подавленное. Пол покусывает большой палец и слегка раскачивается на стуле. Он выглядит хмурым и уставшим. Леннон мягко, но безапелляционно говорит ему: того, что Пол себе представлял, запуская проект, в итоге он не получит. Потом, обращаясь к Джорджу, но разговаривая по-прежнему с Полом, Леннон добавляет: это вроде как должен быть его номер, шоу его. А теперь получается, что номер надо делать всем нам, вот чего, вот в чем дело. Пол, кажется, смирился с неизбежным. Да знаю я. Решает большинство, все такое. Пол так и чувствует, что из проекта по капле утекает жизнь, из группы тоже, и говорит Джону: мы с вами в Лондоне, на студии сидим. Альбом, понимаешь, записываем. Да просто смешно же. Вот это все кончится, и ты радостно пойдешь выступать вживую, запихнешься в черный мешок, как в Альберт Холле, или еще чего выкинешь. Примечание. Выступление в Альберт Холле состоялось месяцем ранее, правда, мешок был белым. Этот слегка пренебрежительный комментарий в адрес мирной акции с Йоко Оно говорит о том, какие чувства Пол испытывал по поводу того, что Джон занимается чем-то посторонним. Он сознает, что их с Джоном общее дело больше не главное в жизни друга, и хотя Пол и отказывается это признавать, ему больно. Джон и сам это понимает, чувствует. Вскоре после этого разговора он заводит «I lost my little girl» — бальзам на душу.